Глава 32. Из сундучка. Семейная переписка. 1916 год. Михаил Кернс, Маруси. Товарищество Сытина. Редакция еженедельного иллюстрированного журнала «Заря». Москва, Тверская, 48. Телефон номер 5-48-10. 16 октября. Милая Маруси. Не получая от тебя ответа, я страшно волновался и лишь сегодня узнал, что волнения мои были не напрасны. Яша взят на войну. Я уверен, что моя крепкая и все переносящая сестра сумеет с честью выйти из тяжелого испытания. Притом я верю, безусловно верю, что все окончится хорошо. Я знаю, что мы все еще соберемся вместе и будем радостны и горды. Слышишь, Маруська, ты должна оправдать мои надежды на тебя». «Не тревожься, все будет хорошо. Я думаю, что ваша семья уже уплатила дань этой войне смертью Генриха, которого я никогда даже не видел. Но я видел, какой это был удар для Яши. Они все очень талантливые, твои осетские. Но Яков говорил, что из Генриха мог вырасти настоящий мыслитель. Верю, что скоро кончится эта война, и мы соберемся вместе, а маленький Генрих будет не хуже своего дяди». Я хожу совсем очумелый и не знаю, что у вас делается. Это только усиливает мою и Шурочкину тревогу. Пишу из редакции. Шура находится в санатории. Ей значительно лучше. Она целует всех. Маруська, ради бога, хоть словом сообщи, что ты получила мое письмо, а то я в отчаянии, что и без того редкие письма не доходят. Пишу под влиянием самых замечательных известий с войны». Говорят, что Вильгельма решили вшестером окружить и обезвредить навсегда. Значит, Яша скоро вернется. Что говорит Генрих? Уа? Пишите мне все. Целую всех вас бесконечно. Папа, мама, пишите. Пусть все пишут. Ваш Миша. Станция Гребенка Полтавской губернии, Киев. Яков Марии. 8 октября. Вагон оказался без каменного угля и без муки. Обыкновенный вагон, как 400 тысяч других товарных вагонов. Холод. Меня никто уже не обнимал, а рядом спал некто вонючий. Я поднялся, устроился под мутным фонарем, один на весь вагон, и занялся вычислениями. Мы женаты 34 месяца. А сколько дней из этих месяцев мы провели вместе? Половину? Меньше. Можно вычислить по письмам. Но если не заниматься такой мелкой бухгалтерией, то можно сказать, что 27 месяцев нас было двое, а последние 7 — нас трое. И чудо чудесное смотреть, что ухо у нашего геника мое, а глаза серые твои, волосы растут, как у меня, с завитком на макушке, а пальцы твои, длинные, с короткими ноготками». И наверняка будут прорисовываться со временем какие-то черты твоих братьев и моих, в особенности дорогого моего брата Генриха, которого никто на свете все равно мне не заменит. Целую все осетские уста. Я. Харьков, Киев, Яков Марии, 12 октября. Здравствуй, деточка моя. Начнем этим письмом номер 1 «Новый период нашей жизни». Итак, опять разлука, опять письма, письма. Что же хорошего во всем этом? Хорошее заключается в той близости каждого из нас к перу и бумаге. Мы с тобой теперь много пишем. Это лучший способ самоконтроля, способ поймать слабо мелькнувшую мысль. Если целоваться нельзя, остаются все эти самоконтроли, ловля мыслей и другие утешения. В читальне общественной библиотеки. Целую вас, деточка, в лоб и в руки, Генриха в ножку. На улице Октябрь вовсю мелкий дождик секунд не перестает и промакивает до конца. Вчера бродил по городу и стратил уйму денег. Пришел в казарму, увешанный покупками, чем вызвал почтительное любопытство со стороны солдат. А когда разложил все блестящие кожаные предметы на чистой постели, почувствовал себя домовитым хозяином. Среди прочего, Рубакин, новая книга, яблоки, еще крем-гуталин для шевровых ботинок. Библиотека, в которой сейчас пишу, большая, удобная. Книг много, есть на иностранных языках. Абонемент дешев, 5 копеек в месяц. В библиотеке барышня спрашивает: «Вы для себя книги берете, а вас скоро отсылают на войну?» В библиотеке работают одни женщины. Старые, молодые барышни, девочки. Один день у меня был совсем женский день. Утром толпа проституток в Банном переулке. Днем фельетон Дорошевича о женщинах. Право, я всплакнул. А вечером чистые, здоровые барышни в библиотеке и поражающие ужасом рассказы Горковенко. Детонька моя, да чего жалко это бедное женское тело, и сказать нельзя. Что здесь делают с этим предметом искусства, не смог бы рассказать тебе. У меня нервы крепкие, я привык ко многому за военную службу, а слушать эти рассказы нельзя было. Дорошевич писал про бабу, которая ехала к солдату. Обыкновенный случай, но трудно было читать про этот класс людей, которые в супружестве так спаяны вместе общей работой, доверием и общей постелью. Барышни в библиотеке напоминают другой слой, спаянных не только любовью, но и общей умственной работой. Захотелось немедленно написать повесть о такой чудесной старой девушке, которая проживает свою жизнь в книгах за неимением своей собственной. Напишу, непременно напишу когда-нибудь. Пишу все о себе, да о себе, а думаю о тебе. Помни, что в письмах я не люблю расспрашивать, как да что. Ты сама знаешь, про что надо писать. Про свою физику да психику, да про нашего маленького. Что он мой сынок, моя надежда. Я здесь о моей хрупкой жизни в Киеве. Помни, что эту фразу я всегда повторяю и всегда боюсь. Мои милые жизнечки, крепитесь, держитесь. Целую семейку мою, Яков. Яков Марии, из действующей армии писарская команда 2-го запасного саперного батальона, 19 октября. Добрый день, детонька. Вот уже опять дни помчались с той быстротой, с какой они несутся, когда ими не дорожат. Я теперь равнодушен к времени. Спешу сообщить тебе радостную весть. 3-го дня вызван был в штаб батальона, где отцы-командиры, прознав из формуляра про мои музыкальные занятия, приказали отныне поступить в штат полкового оркестра в чине флейты. Расскажи прочим, особенно отцу, что музыкальные мои студии оказались не напрасны и в действующей армии пригодились. Не та здесь музыка, о которой мечтал я ранее, но о винтовке да писарском пере я не мечтал вовсе, а потому можно сказать, что покамест все удачно. День мой располагается так. Сегодня встал в 6:00, команда встала позже. До 7:00 окончен весь утренний церемониал. Уже стакан вымыт и сапоги вычищены. С 8:00 начинаются занятия. Каждый берет свой инструмент и играет свои упражнения. Получается что-то ухораздирающее. Басы ревут, кларнеты пищат, валторны крякают. Я занимался по-французски. Флейта в починке, и я использую свое время. Я уже научился не обращать внимания на окружающее. Хорошо успеваю в языке, говорю уже много свободнее. Таков будет неожиданный сюрприз, заготовленный военной службой. Но ты, Мария, страшись. Через пару месяцев напишу тебе французское письмо, полное изысканных комплиментаций. Твой Тартарен мне нравится. Прочитанный урок я повторяю вслух, восхищаюсь и смакую каждую особенность прононса. Я очень доволен своими занятиями. В библиотеке я беру книги по 3 составленным спискам: «Война», «История», «Беллетристика». Купил вчера Рубакина, очень хорошая книга. Странно думать, что в библиографическом труде есть отклонение, где говорится о бодрых идеалах, о веселом настроении, о творческом труде. Хороший человек, несмотря на то, что всегда живет и пишет в Швейцарии. Марунечка, если письма мои будут запаздывать от 1 до 3 дней, пожалуйста, не беспокойся. Вот почему это может случиться. Из казармы несколько затруднительно выходить. Харьков, Киев. Яков Марии. 21 октября. Хотелось сначала написать об окружающих. Сегодня я думал, как много негодяев в толпе. Каждый человек имеет какое-нибудь пятно на совести. Беспальчин, сосед мой по казарме, сегодня со смехом рассказывал, как много лет тому назад, переночевав у фешенебельной московской проститутки, ночью вытащил у нее из чулка свои уплоченные 5 рублей, а заодно уже ее шелковые носовые платки. Это толстое животное так уверено в молодецкой своей шалости, что даже бровью не шевельнуло. Погулял, побаловался и в прибыли остался. Ха-ха-ха. Другой, Горковенко, тоже рассказывал о себе и на 3/4 врал, но я поражался тому, в каком направлении работает эта странная голова, сколько жестокого сумасшедшего мучительства плещется в его душе. Многие поступки их — это уголовные преступления, другие поступки — это преступления в миниатюре, тень которой недолго обратится в самую вещь. Каждый из них — кандидат в кандальники. Вместе с тем они свободны, они составляют толпу. Думал еще о том, что общество на каторге, вероятно, такое же самое, как и здесь. Точно такое. Просто туда отобраны те люди, которым не повезло. Услужливая жизнь подвернула под руку особенно благоприятные условия, всунула в руку нож, который случайно оказывался близко. А вот Горковенке, может быть, так повезет, что случайно нож не окажется близко. А Беспальчин даже накопит состояние, будет носить шляпу пирожком, выбирать в Государственную Думу. А там, отобранные за решетками, тоже общество, те же люди. Раз свихнулся и дальше продолжает свою ровную дорогу. Он тот же простой человек, каким был до печального случая. Все это люди городских низов, верхи и низы мещанства. У нас в команде есть и другая категория. Крестьяне, недавно от земли и от черной работы. Они проще, честные, моральные. Особенно занятный человек мой старший. Получил опять письмо от жены и прочел его целиком мне. «Дорогой мой Кузечка, целую тебя в губки горячо». Дальше идут хозяйственные рассуждения, очень толково и подробно. Он горд ею, ее расторопностью, грамотным письмом, сообразительностью. Переписываются часто человеческие здоровые отношения. Пишу под репетицию оркестра. Мы разучиваем теперь попурри из «Жизнь за царя». Оркестр наш намного улучшился. Приняты новые музыканты. Пойду сегодня в город, думаю получить письмо от тебя. Перешиваю теперь костюм на другую сторону. Обещает выйти очень хорошим. Портной мне поручил распороть самому. Сегодня распорол брюки. Одному неудобно, пришел Олейников, помог. Пошло быстрее. Он. Вдвоем все удобнее делать, и работать, и даже спать вместе. Я жадно ловлю те слова, какими народ думает о постели. Целую, моя мордочка. 24 октября. Эти дни занимался усиленно своим хозяйством. Починил сапоги, переделал фуражку, перелицевал костюм наизнанку. Имею очень чистенький вид, все аккуратно пригнано. Хотелось бы, чтобы у тебя также было все в порядке. Купила ли шляпу, платье? Поспеши. Читаю много интересного. В «Русских записках» номер 8 нашел продолжение очень интересного женского романа. Некоторые строчки перечитывал, повторял. Бровцина, амазонка. Говорится много мыслей о любви. Часть их интересна тем, что совершенно списана с наших отношений. Другая часть тем, что совершенно противоположно. От тебя я получал надушенные письма, а тебе посылаю пропитанное керосином. Каждый раз подходит кто-нибудь и тянется к лампочке прикурить. Один перепачкал керосином письмо. Через 2 недели оркестр начинает играть в кинематографе, а в воскресенье 12 человек приглашены свадьбу играть. В передней посадят солдат, они будут дуть всю ночь, а под утро вынесут остатки ужина. Хорошо, что передняя мала, им нужно только 12 человек, и я останусь вне этого комплекта. Теперь напишу о том, что интересует тебя больше всего. О женском вопросе. Как и надо было предполагать, волнует это меня чрезвычайно. 2,5 года женитьбы ко многому приучили мужское тело. Это не страдание и совсем не боль, но маленькое непрерывное неудобство. Немного его, но всю психику ведет на поводу, а это самое плохое. Ум не идет по своему протаренному пути научного интереса и логической работы, а все старается свернуть на свое. По привычке набрасываюсь на новую книжку журнала и с удивлением замечаю, что сначала читаются рассказы, что с нетерпением ищешь рассказы, где бы соблазнительно говорилось о женщине. В литературе ищешь то же, что на душе. В первый раз экономическая статья осталась непрочитанной. В солдатских рассказах слушаешь только солдатскую немудрую любовь. Когда по улице по вечерам затрагивают, я с волнением ускоряю шаги. Скажу тебе еще что. В одну из нестерпимых минут, ты знаешь что, ты все знаешь. И это оказалось противно и грязь. Любовь не создана для одного. Не сердись за откровенность. Я все тебе говорю. Ведь правда, что женщина однолюбка, что так и должно быть, но зачем мужчина все и всегда может? Зачем в его душу вложено так много ненужной энергии и всеобъемлющих стремлений? Всеобъемлющих в прямом и переносном смысле. Я знаю, что здесь говорю об одном из основных загадочных несоответствий природы, что, создавая этот пункт, природа также ошиблась, как и в некоторых других пунктах. Твоему телу было уже причинено столько боли, будет еще больше. Устроено это тело также недостаточно чистоплотно и удобно. Мое тело нисколько не считается с его душой и тянется слишком смело на все 4 стороны. Не так все это. Богу необходим был лучший советчик и архитектор. 30 октября. Марьяночка, у меня теперь так сложилась жизнь, как перед экзаменами. Я очень много занят, целый день, вернее сказать, у меня постоянно есть работа, не хватает времени все исполнить. Вот по-французски уже не занимался неделю. У меня такая новость. Организую среди нашей музыкальной команды певческий хор. Дирижер я. Уже много лет мечтал о дирижерской палочке, и она случайно сама упала мне в руки. Хор будет большой, человек 30. Работы художественной масса, а опытности и знаний нет. Но твердо надеюсь, что спокойствие и уверенность помогут в этом. Позавчера я придумал одну штуку. В тот же день купил ноты и камертон для фасона. 2 дня не могли собраться на спевку. Надо тебе видеть нетерпение команды. Почему нет спевки? Из бани пришли в 9 часов. Можно ли ночью петь? Расхватали ноты, сами разучивают. Сегодня вечером мой первый дебют. Начинаем. «Згейн уже, хлопцы, реве тай стогне, эй, ухнем». Украинские и русские песни «Жизнь за царя». Мое пребывание в оркестре — это большое музыкальное воспитание. Слух дисциплинируется, музыкальная хватка растет, ширится. Пишу все время урывками. Сейчас, как мать убили, у меня много пауз, вот и пользуюсь. Оркестр много успел, репертуар уже большой, играют много лучше. Часто случается, что оркестр звучит как орган, все голоса равномерно гудят. Каждый день что-нибудь новое разучивается. Хор поселян из «Князя Игоря». Думаю, когда выучит оркестр, разучить эти с моим хором. Сегодня дебют, что-то будет. Я веду репетицию как опытный регент. Сообщу тебе рецензию Певзнера, не певшего, а смотревшего со стороны. Я совершенно поражен не тем, как они пели, а тем видом и осанкой настоящего дирижера, какие имели вы, когда вы поднимали палочку, у вас и у них был такой вид, что сейчас польются ангельские звуки. Вот лучше такого комплимента нельзя было и придумать. Такая мелочь, как заставить хор подготовиться к началу, потребовала особого обдумывания. Наш дирижер распустил хор, перед началом стучит палочкой много раз, пока все не замолчат. Я поступил иначе. Бестолку не стучал. А когда нужно, стукну три раза, сразу быстро поднимая обе руки и выжидательно смотрю. У них появляется какая-то подобранность. Электрический ток палочки распространяется тотчас же. И мы начинаем. Вчера же раз-два я ошибся, но не подал и виду наоборот. Выругал басов. Пока я не завоевал еще прочной репутации, нельзя было ошибаться. Словом, все прекрасно. Целую, золотко мое, много-много. Знаешь, Маруня, в письме тебя часто целую, а Генику передать поцелуй как-то неудобно. 10 ноября. В кино «Хризантемы» висит плакат с участием усиленного духового оркестра. Усиленный оркестр — это мы. Фойе длинное, пустое, холодное. На стенах непрерывным рядом висят киноафиши. Предстоят все потрясающие картины. Кровавый батистовый платок, колесо ада, взятие Трапезунда, ухарь-купец, ураган страстей. Мы в конце этого зала играем антракты под комические и видовые картины. Минут 5 игры, 10 перерыв. И так все время. Часам к 9 легкая усталость. С 10 начинаешь чаще смотреть на часы. Последний марш. Все торопливо складывают свои ноты, инструменты. Усталые, раздраженные спешат домой, неимоверно ускоряя шаги. Дома холодный суп и спать. 2 раза в неделю свободен. Когда ты ко мне приедешь, вероятно, буду свободен от кино все дни. Здесь, близко от казармы, есть меблерашки 2-го разряда. Боюсь, что придется остановиться тебе там. Не забудь насчет паспорта озаботиться. Только когда? Назначь мне срок. Легче будет ждать. Удобнее или до Рождества, или после. В праздники усиленная игра. Неудобно уходить в такие дни. Все, забыл тебе написать про пеленку, что ты мне положила. Я разбирал вещи, сначала не понял, что это за платок, а потом вдруг взволновался. Каков он, Генрих, теперь? Совсем не узнаю, когда приеду. Сегодня я не играю, отдыхаю и каждую минуту чувствую, что не играю в кино. Позавчера я аккомпанировал там же, под картины на фортепиано. Наконец, побыл немного и кинопианистом. 16 ноября. Получил письмо. Очень обрадовался твоей новой работе, но и забеспокоился. Какая неприятность может быть, если откажут? Цена была сказана молодцеватая, хвалю. Хочется только посоветовать тебе одну хитрость. Кроме умения и знания предмета, нужно уметь показывать блестки. В твоем деле заведи умную рекламу. Ты у меня молодец, и все это отлично сообразишь. Устраивай дневники, календари погоды, висящие на стенке, всякие наклеенные листья на громадных листах бумаги и так далее. Этим ты не только украсишь свое помещение, но и вселишь больше уважения к своей науке. Это не только ребенку нужно. Мамаше, говори и подчеркивай, что это важно. Мамаши зачастую недалеко от детей ушли в части развития. Видала ли ты, как в себя ведет умный врач, когда его зовут к умирающему? Совсем не верят в его науку, а веруют только в его знахарство, научное знахарство. Публика особенно любит поэтому врачей с причудами. Умный врач даст массу мелких распоряжений. Кровать переставить, положить сюда головой, накрыть другим одеялом, вынести часы из комнаты и много-много. Окружающие озабочены делами. Мало-помалу доктор делает свое главное дело, поднимает упавшее настроение больного и окружающих и убеждается, что он совершенно бессилен. Вот, Марунечка, ты, пожалуйста, постарайся так делать. И костюм. Поскорее оденься, Марунечка. Небрежная, нечистая одежда производит отталкивающее впечатление, иногда и неосознанное. И денег не жалей. Целую тебя. Целую тебя всю-всю. Целую колени. Сбоку, сзади, где щекотно.